1936, когда работа над македонским офицером была прекращена, Платонов отметил в записных книжках: «В македонском офицере Ознея уговаривают особые говорильщики, что его любят, любят, любят все. А Озний был раздражен от сомнения. Он то утешался, то бился в истерике, а разные люди крутились у дворца, кто чем доказывая свое искусство. Иногда их делали богатыми, иногда прогоняли прочь». Вот здесь акценты меняются. В романе Ознею сомнения неведомы, и ушлые люди у дворца не крутятся. Это более поздняя запись, может косвенно свидетельствовать о том, как Платонов воспринимал современных ему деятелей искусства, ищущих почестей с риском для собственной шкуры. Однако дальнейшего развития мотивов не получил, хотя из мемуаров о Платонове, написанных Львом Гумилевским, известна сцена. У писателей постоянно шли разговоры о том, кому Сталин звонил, кому написал и что сказал, и какие следствия отсюда произошли. Андрей Платонович столкнулся где-то в издательстве с автором «Одиночества». Верта отвел Платонова в сторону и с таинственной значительностью, ожидая поздравлений, прошептал ему: «Мой роман очень понравился Иосифу Виссарионовичу». «А кто это?» — с невинным видом спросил Платонов. Даже если это писательская байка, и на самом деле для Платонова внимание Сталина было важно, мое литературное положение улучшилось. В смысле отношения ко мне. Сказал один человек, что будто бы мной интересовался Сталин. В благожелательном смысле. Сказал человек осведомленный. Это возможно. Писал он жене в июне 1935 года. Все равно Платонова волновали не тоскующие по верховному вниманию писатели, о которых он высказался в 14 красных избушках, а народ. И не видеть его искренней, глубокой, не ищущей личной выгоды любви к Сталину. Мы были слепыми, но зрячими стали. Глаза нам открыл на вселенную Сталин, цитировал Платон казахского поэта Джамбула. Не понимать ее причин Платонов не мог. Но все равно закончил Джан так, что подвиг азиатского Прометея и благодарность, которую тот получает в Ташкенте от ЦК партии за работу по спасению кочевого племени Джан от гибели в дельте Амударьи, не прочитываются как победа Назара. Туркменская повесть не случайно в обоих своих вариантах завершается словами, которые можно воспринять как сигнал бедствия, исходящий из сердца Спасителя. Чагатаев взял руку Ксении в свою руку и почувствовал дальнее поспешное биение ее сердца, будто душа ее желала пробиться оттуда к нему на помощь. Чагатаев убедился теперь, что помощь к нему придет лишь от другого человека. Это признание его личного поражения, а вместе с ним поражение горьковской, данковской, вождистской модели поведения. «Что сделаю я для людей?» С которой Платонов, очевидно, полемизировал. Тоже можно сказать и про прогрессора Фирса. И он, находясь в Кутемале и в сущности, ждет помощи от других. Роман из ветхой жизни с его вольными или невольными аллюзиями на современность для печати не предназначался. В отличие от него, рукопись повести Джан, над которой Платонов до изнеможения работал, «Сижу до света за письменным столом, пишу про ад и рай в пустыне, пока не застыну от усталости и ночного холода», — писал он жене. Была передана весной 1935 года в издательство. Сначала с первым, не сталинским вариантом финала, затем со вторым, сталинским. Но оба раза она была отвергнута, и можно понять почему. Говоря современным языком, это был не формат. Со Сталиным или без, с Чагатаевым, спасающим или спасаемым, повесть Джан никак не вписывалась в жесткую картину победоносного социалистического строительства, не отвечала канону современного искусства. И рисковать из-за Платонова никто из советских редакторов и издателей не захотел. А если бы я давал в сочинение действительную кровь своего мозга, их бы не стали печатать. Писал некогда Платонов жене о своих творениях. И горькие эти слова могут быть отнесены не только к неподцензурным Чевенгуру и Котловану, но и к повести Джан, где крови тоже оказалось с избытком. На неуспех публикации могли повлиять и другие обстоятельства. Еще в январе-феврале 1935 года, покуда писатель находился в Туркмении, Горький, который, похоже, все еще не опомнился от мусорного ветра, а тут появился и был опубликован без его благословения в «Красной Нове», проводивший по отношению к Горькому враждебную политику Такыр, написал редакторам «Правды» и «Известий», соответственно, Мехлису и Бухарину. Обнаружилось, что наряду с идейно здоровыми запросами большинства членов коллектива у некоторых писателей, Зелинский и Платонов, появилась попытка навязать коллективу чуждую и враждебную нам этику и эстетику. Писательская победа Платонова несомненна. Горький уже не привязывал своего странного корреспондента к Пильнику. Он увидел в Андрее Платонове самостоятельное и агрессивное творческое явление. В январе 1935 года Горький фактически зарубил платоновскую статью о первой социалистической трагедии, предназначавшуюся для коллективного сборника «Две пятилетки» и содержавшую очень важные для автора мысли, диалогически обращенные как раз к тому человеку, кто стал идеологом советской литературы и ее нового художественного метода. Социализм можно трактовать как трагедию напряженной души, преодолевающую собственную убогость, чтобы самое далекое будущее было застраховано от катастрофы, писал Платонов. В формуле об инженерах человеческих душ скрыта тема первой чисто социалистической драмы. Через несколько лет эта проблема станет важнее металлургии. Вся наука, техника и металлургия, все оружия власти над природой будут ни к чему, если они достанутся в наследство недостойному обществу. Больше того, несовершенный человек создаст тогда в истории такую трагедию без конца и без развязки, что его собственное сердце устанет. Но этого не случится, если мы будем сейчас работать, если мы станем действительными инженерами и изобретателями человеческой души, а не десятниками. Непригодно пессимистическое размышление Платонова. Советую вам отказаться от публикации этого материала, сохранив его для будущего, поставил свою резолюцию Горький в письме редактору сборника Корабельникову. И это «сохранив для будущего» звучит особенно трогательно и цинично. Не мог Горький не понимать истинной цены писателя, которого он преследовал в середине 30-х. Не мог не понимать правоты его опасений и потому их отвергал, пряча голову в песок. Относился ли также неприязненно к Горькому Платонов? Существующие на сегодняшний день источники не позволяют дать полного ответа, ни положительного, ни отрицательного. В мемуарах Эмилия Миндлина Платонов говорит о Горьком с большой симпатией. «Хорошо, что на съезде слушали Горького. Это хорошо. По-моему, знаете, ради одного этого стоило собрать писательский съезд. Вообще хорошо, что сейчас существует Горький. Семен Липкин писал, что Платонов, восхищаясь Горьким, ставил его выше Бунина. Не так давно исследовательница Попкова опубликовала письмо Платонова Всеволоду Иванову, в котором Платонов, охарактеризовав положение с повестью «Джан», по договору с редакцией «Две пятилетки» я написал повесть под названием «Джан. Душа». Договор был на 3 листа, в повести 8. Повесть эта, если она подойдет, будет напечатана в специальных книгах, выпускаемых к 20-летию Октябрьской революции, то есть в 1937 году. Просил Иванова помочь ему через Горького опубликовать «Джан» раньше. От него потребуется всего 2-3 секунды размышления, потому что дело пустяковое. А для меня это очень важно. Мне будет сильно облегчена жизнь и, главное, дальнейшая работа. Однако действенного ответа от Горького Платонов так и не получил, хотя придавал публикации очень большое значение. У меня есть надежда, что если бы эта повесть была опубликована, она бы сняла с меня тяжесть, которую я ношу за многие свои ошибки. В написанных Платоновым в 1939 году мемуарах о Горьком, точнее, о их единственной встрече, два собеседника с трудом пытаются, но не могут найти общий язык и расстаются ни с чем. Я не литератор, Алексей Максимович. Я писатель. Да, слово-то нехорошее, — произнес Горький. И не русское, и длинное, и даже оскорбительное. Это вы правы, что обиделись. А в воспоминаниях Льва Гумилевского приводится следующий эпизод. Случайно я узнал о переписке с Горьким. Я просил Андрея Платоновича показать мне письма. Он ответил: «Да, там нет ничего интересного». Но все-таки что он писал? Хвалит. За нежеланием Платонова о Горьком говорить стоит определенный умысел, и независимо от того, знал или не знал Платонов доподлинно о той роли, которую стал играть Горький в его судьбе после 1934 года, он не мог о ней не догадываться. Однако Горьким история не ограничилась. По его следам двинулась партия большевиков. Надо еще учесть, что чуждые и антипролетарские настроения в литературе проявляются теперь, как правило, в формах скрытых, тонких и завуалированных. Я приведу в качестве примера рассказ Андрея Платонова «Такыр». Через весь рассказ проведена философия обреченности людей и культуры. Через весь рассказ проведена идея скупости природы, ее враждебности к людям и такого несовершенства людей, независимо от их классового происхождения, что любить их нельзя, они любви не заслуживают. Выступал 5 марта 1935 года на пленуме Союза писателей оргсекретарь Союза Щербаков. Теперь мы можем прямо сказать Платонову: если раньше в твоих произведениях были проблески талантливости, то твои последние рассказы и с точки зрения художественной формы имеют ничтожную ценность. И должны мы еще сказать: жалок путь писателя, цепляющегося за старые, обветшалые, разбитые жизнью идейки. Но не таков удел и другая судьба писателя, дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно перед очами и чего не зрят равнодушные очи, всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь, всю глубину холодных, раздробленных, повседневных характеров, которыми кишит наша земная, подчас горькая и скучная дорога. И крепкую силою неумолимого резца, дерзнувшего выставить их выпукло и ярко на всенародные очи. Ему не собрать народных рукоплесканий, ему не зреть признательных слез и единодушного восторга взволнованных им душ. К нему не полетит навстречу 16-летняя девушка с закружившуюся головою и геройским увлечением. Сурово его поприще, и горько почувствует он свое одиночество. Пожалуй, никому из русских писателей минувшего века не применимы эти чудные и чуть ёрнические гоголевские строки, как к Платонову. В 1935 у него снова не было ни одной души. Субботский, узнав, что после заметки в «Правде» два журнала не стали печатать уже принятые и набранные рассказы Андрея Платонова, сказал, что сейчас считает это безобразием и что он позвонит Ермилову и Павленко о том, что «Правда» вовсе не имела в виду изгнать Платонова из печати. Однако Платонов говорил Сацу, что его вызвал товарищ Щербаков, и объявил ему, что он, Платонов, должен сейчас же написать совершенно ясную политическую вещь. Иначе ему будет плохо. Платонов очень взволнован и растерян, сообщал доноситель. О вызове Платонова в ЦК известно не так много. Но осенью 1935 года Платонов говорил со слов доносителя. «Меня никто не печатает. Вокруг меня создалась странная обстановка. Меня покрыл Щербаков за такыр. А потом Марченко вызвал меня и говорил, что Щербаков перегнул. Члены правления Союза писателей встречались со мной и хвалили такыр, и говорили, что Щербаков покрыл зря, просили не придавать этому значения. Почему же они молчали, когда слушали его? Почему молчали? Это действительно вопрос, и положение Платонова вновь сделалось неопределенным. Но речь Щербакова не имела для автора тех губительных последствий, что антивпроковские статьи 1931 года. В 1936 году Платонова снова продолжили печатать. Несмотря на то, что Щербакову, за которым стоял Горький, удалось остановить публикацию рассказов «Скрипка и семья» в журнале «30 дней» и «Глиняный дом в уездном саду» в журнале «Колхозник». «Унылый романтизм этот колхознику не подходит», — резюмировал Горький. А также отрывки из «Джана в «Правде». Я сдал Джан печатать в редакцию «Правды». Пропуск. Принял у меня отрывки, но, узнав, что это та повесть, о которой говорили, у пропуск, отказался печатать. А для меня в «Правде» напечататься было интересно, — говорил Платонов в сводке НКВД. Этот рассказ напечатала под названием «Нужная родина. Красная новь». Вместе с этим рассказом в 1936 году увидел свет третий сын. И так пошла череда рассказов второй половины 30-х годов, что тотчас же стали классикой, факт, который признали и современники, однако прежде обратимся к последнему из дошедших до нас романов Андрея Платонова «К счастливой Москве».